Глава 54. 6:30 утра. По внутренним часам именно так. Стук в двери, голоса. А они заснули вместе, и Инна сейчас с ужасом смотрела, как сонно потягивался во сне Гийом в ее кровати, когда она, как порядочная донна, воспитанная в монастыре, должна была спать одна. Это она сейчас про себя сказала? Надо же было так вжиться в роль. Но за дверью опять раздалось. «Милочка моя, это мы, и мы заходим!» «Нет!» Инна заметалась по кровати и уже собиралась малодушно сбежать и спрятаться в ванной, но тут это чудовище накрыл ее своей лапой и подгреб под себя. А дверь спальни открылась, и вошла его мама. Инна готова была провалиться сквозь землю. Попыталась выбраться из схватки. Куда там? Он прижал ее к себе еще сильнее. «О!» Умилённо сложила руки будущая свекровь. «Как замечательно!» «Здрасте!» Заставила она себя выдавить и стала аккуратно выбираться из постели. А старушка уже приступила к активным действиям. Хлопнула в ладоши. «Так, сейчас в ванну, завтрак, а потом нам надо выбрать платье!» Инна невольно оглянулась на спящего, вернее, прикидывавшегося спящим Гийома Саваре, и подумала, как же он будет спать в таком шуме. Но старушка Сесилия, мгновенно угадав ее мысли, сказала: «Пойдем ко мне, деточка, у меня уже все подготовлено. А этот несносный мужлан...» Она оглянулась на своего сына. «Пусть валяется в твоей постели». Потянула ее за руку и захихикала. «И вообще, чем больше он будет валяться в твоей постели, тем лучше». «Боже, куда я попала?» – подумала Инна. Но ход мыслей этой симпатичной старушки ей нравился. А та продолжала тянуть ее за собой по коридору и приговаривать. «Сейчас примем ванну и позавтракаем». А потом еще прибудут сестры Гийома. Они просто жаждут с тобой познакомиться. Нет, Инна понимала, что у Гийома прекрасная любящая семья, иначе он бы не стал таким замечательным человеком. Но все-таки пришла в ужас. Наконец они добрались до гигантской спальни старой герцогини, а она вся была завалена шикарными платьями. Инна даже опешила и замерла, возрившись на все это. Платья были везде: на стульях, на диванах, на кровати. Одно даже свешивалось с зеркала. «Вот», — старушка замерла за ее спиной, — «выберешь, какое тебе понравится». А она вдруг поняла, что мать Гийома очень радуется и искренне хочет сделать ей приятное. И это дорогого стоит, пусть даже так беспардонно врываются в ее личное пространство. Инна обернулась и легонько обняла старушку за плечи. «Спасибо вам». «Не за что», — едва слышно прошептала та. «Главное, чтобы вы...» Сбилась, но тут же овладела собой и бойко скомандовала. «Сейчас быстро в ванную и завтракать. Нам еще причесываться и одеваться. Эркюль Фаранс будет здесь уже в полдень. К его появлению мы должны быть готовы». И началось. Инну в несколько рук мыли, обтирали, чем-то умащивали и снова мыли и обтирали. А вокруг вертелась толпа горничных. После этого был быстрый завтрак. Ничего лишнего, но все очень калорийное. Старушка, смеясь, сказала, что после ночи надо хорошенько подкрепиться. Потом дошел черед до платьев, и тут Сесилия Саваре замерла в стороне, давая ей возможность самой выбирать. Ну, раз так, Инна прошлась и посмотрела их все. Очень красивые, изумительно тонкая работа. Выбрала она наименее вычурное, но по-своему роскошное платье цвета морской волны. И даже не из-за ностальгических чувств, хотя первое платье, что она тут себе купила, было как раз-таки цвета морской волны, а потому что тут был использован ее лайфхак – отделка, зрительно подчеркивающая и увеличивающая бюст. «Вот это!» «Прекрасный выбор!» – заявила старушка. А дальше все завертелось со страшной скоростью. Ее одевали, причесывали, параллельно еще в комнату время от времени вторгались дамы, как Инна поняла, сестры Гийома. Их было 4 – все прилично старше, все с мужьями и детьми. И все они здоровались, разглядывали и поздравляли ее. Представление королю еще не началось, а мозги у Инны уже были напрочь заморочены. И единственная мысль в голове – надо жить отдельно. «Ну, потерпи», – засмеялась старушка. «Это ведь только один раз». «Ну ладно, один раз можно было потерпеть». Тем более, что в комнате появился Гийом, одетый в безукоризненно элегантный черный с серебром камзол. И Инна просто залипла на нем взглядом. Однако долго засматриваться ей не пришлось. Объявили, что генерал ордена уже прилетел и ожидает их во дворце. Ей казалось, что до того была суматоха. Суматоха началась теперь, потому что все шумное семейство Саваре, частью которого она легкомысленно решила стать, Погрузилась в карету и быстро покатила к королевскому дворцу, благо он был рядом. А там ее ждал сюрприз. Кроме высокого седовласого старца, смотревшего на нее с каким-то непередаваемым огнем и гордостью, там ее ждал Кристоф. Потому что они вчера поговорили с генералом ордена, обсудили вопросы бизнеса, и тут генерал оказался куда более цепким и опытным хозяйственником, нежели Саваре. А чему удивляться? Боевой маг он и есть боевой маг. Чтобы ему смыслить в коммерции. А генерал ордена смыслил. Однако был еще один вопрос, и тут уж Кристоф его железно подловил. Получалось, что Донна Энелия из Таргота, по легенде урожденная Фаранс Фурман, внучка генерала ордена Инквизиции герцога Иркюля Фаранса. Но при этом племянница его, Кристофа Верна из Сквартена, простого, допустим, не простого, а очень предприимчивого, трактирщика. Пришлось срочно создавать легенду для него, так что теперь он тоже будет представлен королю в качестве младшего родственника генерала ордена. Старый плут сиял, кусты седых волос на затылке торжественно топорщились. «Ты понимаешь, племянница? Это же такие возможности!» У него просто глаза закатились. А потом он сказал: «Я так счастлив за тебя, девочка!» Покосился на ужасно красивого и статного магистра Саваре, стоявшего в сторонке, и подмигнул. «Наш-то бородач! Хорош!» Ох, а потом началось все это, что Инна называла про себя одним словом — представление. Люди кругом, все эти разряженные толпы, и ее ведут через зал. Генерал впереди, а ее за руку Саваре. «Но я же не умею себя вести», — простонала она жалобно. «Я не знаю правил этикета». «Ерунда», — спокойно заметил бородач. «Ты из Таргота, к тому же из монастыря. Это объясняет любые странности». «А вдруг я опозорюсь, Гийом?» «Донна Энелия, лучше думайте о том, на чем мы остановились ночью», — промурлыкал он в бороду. И Инну тут же залила румянцем, а по губам расползлась улыбка. Потому что остановились они на кое-чем интересном. Но вот они предстали перед королем. Такой упитанный дядечка на троне чем-то напомнил ей Кристофа, наверное, взглядом. Потому что его величество, как только увидел Инну, тут же просканировал ее как через увеличительное стекло, и заявил: так вот кому доставались мои сладости последние 2 недели». И повернулся к Гийому. «Не затягивайте со свадьбой. Даю вам неделю и жду приглашения». Инна невольно фыркнула про себя. «Это же просто конвейер какой-то». Однако свадьба, белое платье, кто же устоит против такого? Когда дошла очередь представлять Кристофа, трактирщик только взглянул в глаза его величества и сразу понял, что тот еще лучший хозяйственник, чем генерал ордена и Саваре. «Это ж какие открывались возможности!» —